Она твердо верила в него, теоретически поклонялась ему и смутно боялась его. Но, по совести говоря, она не знала его намерений и желаний, так как питала весьма ограниченное доверие к священникам, в которых видела только уклонившихся от военной службы крестьянских сыновей. Ее отец, парижский буржуа, не привил ей никаких религиозных принципов, и до замужества она выполняла обряды довольно небрежно. Когда новое положение точнее определило ее внешние обязанности по отношению к церкви, она исправнейшим образом подчинилась этой легкой повинности. Она была дамой-патронессой многочисленных и модных детских приютов, никогда не пропускала воскресные мессы и подавала милостыню нищим, для себя самой из собственных рук, а для света через посредство аббата, викария ее прихода. Она часто молилась из чувства долга, подобно тому, как солдат стоит на часах у генеральских дверей. Иной раз она молилась потому, что сердце ее тосковало, особенно когда она боялась, что Оливье бросит ее. Тогда, не поверяя небу причин своей мольбы, обращаясь к Богу с наивным лицемерием, как будто к мужу, она просила у него помощи. После смерти отца, а затем недавно после смерти матери, она испытала бурные припадки набожности, страстных молений, порывов к тому, кто охраняет и утешает людей. И вот сегодня, случайно войдя в эту церковь, она внезапно почувствовала глубокую потребность помолиться. Помолиться не о ком-нибудь и не о чем-нибудь, а только о себе самой, как молилась уже однажды на могиле матери. Ей нужна была чья-нибудь помощь, и теперь она призывала Бога, как утром призывала врача. Она долго простояла на коленях в тишине храма, которую по временам нарушал звук шагов. Потом вдруг, словно в ее сердце раздался бой стенных часов, она очнулась от воспоминаний, вынула свои часики, вздрогнула, увидев, что скоро 4, и поспешно пошла за дочерью, которую Оливье, наверное, уже дожидался. Они застали художника в мастерской, изучающим на полотне позу своей мечтательницы. Он хотел точно воспроизвести на картине ту бедную девушку, мечтающую с раскрытой книгой на коленях, которую видел в парке Монсо, гуляя с Аннеттой. Он долго колебался, какую ее сделать, красивой или некрасивой. В некрасивой было бы больше характерного. Она сильнее пробуждала бы мысль и чувство, была бы осмысленнее. Если же она будет красива, то станет еще пленительнее, от нее будет исходить больше очарования, она будет больше нравиться. Желание написать этюд со своей молоденькой подруги решило вопрос. Мечтательница будет красива, и поэтому сможет не сегодня-завтра осуществить свою поэтическую мечту, тогда как дурнушка обречена мечтать бесконечно и безнадежно. Как только обе женщины вошли, Оливье сказал, потирая руки: «Ну, мадемуазель Нане, значит, поработаем вместе?» Графиня казалась озабоченной. Она села в кресло и стала смотреть, как Оливье устанавливал в нужном освещении железный садовый стул. Затем он отворил книжный шкаф, чтобы достать какую-нибудь книгу, и после некоторого колебания спросил: «Что читает ваша дочь?» «Да все что угодно. Дайте ей какую-нибудь книгу Виктора Гюго». «Легенду веков?» «Прекрасно». Тогда он сказал: «Садись, малютка, сюда и возьми эту книжку стихов. Отыщи страницу 336. Там ты найдешь стихотворение «Бедные люди». Читай внимательно, медленно-медленно, слово за словом, как будто пьешь самое лучшее вино, и поддайся опьянению. Постарайся растрогаться. Слушай, что скажет тебе твое сердце. Затем закрой книгу, подними глаза, думай и мечтай. А я приготовлю все свои инструменты». Он пошел в угол набрать красок на палитру, но, выжимая на дощечку свинцовые тюбики, из которых ползли, извиваясь, тоненькие цветные змейки, время от времени оглядывался на девушку, углубившуюся в чтение. Сердце его сжималось, пальцы дрожали. Он почти не сознавал, что делает, и, смешивая краски, перепутывал тона. Такая непреодолимая взволнованность вдруг овладела им перед этим видением, воскресшим 12 лет спустя на том же самом месте.